Эля. Борщ у нее получился отменный, по всем правилам, со шкварками, тушеными овощами и чесноком, с плавающим сверху слоем свиного жира в крапинках мелко нарезанной петрушки. Такой борщ варила ее мама. Из своего детства Эля отчетливо помнила и вкус борща, и мамины пироги, и ее теплые руки. И еще помнила ее голос, всегда ей что-то ласково приговаривающий. «Рыбонька золотая, детенок ягодка, люлечка-бусинка». Умерла мама рано. Эля еще и в школу не ходила. Об отце своем она вообще ничего не знала. Умер ли, жив ли, и кто он вообще такой? В свидетельстве о ее рождении в графе «отец» стоял аккуратненький и стыдливый маленький прочерк. Элю забрала к себе на воспитание тетка, мамина двоюродная сестра. Женщина уже не молодая, вдовая и бездетная. Растила в строгости, боясь избаловать жалостью к ее сиротству. Но и любовью не обделяла, привязавшись к девочке всем сердцем. «Утешение мне на старости лет», — часто говаривала тетя Тоня, гладя ее по белобрысой голове. Жили они в большом доме на берегу реки, в леспромхозовском поселке. Вели хозяйство, держали кур, свиней, пару овец да огород. Проблем особых тетке Эля не доставляла, училась хорошо. После школы без труда поступила в институт в городе, пообещав после получения диплома непременно вернуться домой, чтобы покоить теткину старость. Та и в самом деле уже с трудом справлялась с большим хозяйством, с нетерпением поджидала и ее, и своего долгожданного покоя. Хотелось тетке, конечно, и внуков понянчить, но на Элино замужество она особо не рассчитывала. Слишком уж неброской, неказистой была ее племянница. Наверное, вся в горемычную сестру, Элину маму, у которой, как говаривала тетка, отродясь и кавалера-то никакого не водилось. Как она ухитрилась еще и Элю родить, одному богу известно. Да, хороший борщ получился. Да только она опоздала с ним, не успела накормить Игоря. Полчаса назад забежал, обнял прямо в дверях, сказал, что его не будет 2 или 3 дня, потому как неожиданно подвернулась очень выгодная халтура. Перегнать чью-то машину в другой город. Деньги им были и правда позарез нужны. Съемная квартира стоила безумно дорого. Но 3 дня — это так долго! Вот едет сейчас голодный, наверное. А она так старалась, готовила для него этот борщ. Кто его теперь есть будет? И время тянется ужасно медленно. И деть себя некуда. Даже в институт не надо идти, занятий уже нет, сейчас только консультации всякие идут. А дипломная работа у нее уже написана. Ну, почти написана. Так, мелочи осталось подчистить. И что, спрашивается, она здесь, в этой съемной квартире, будет без Игоря делать? Надо же, прошло каких-то 10 дней, и она уже и не представляет, что без него делать, да как жить. Все-таки быстро к хорошим ощущениям привыкаешь. Такое чувство, будто они 100 лет живут вместе, будто она всегда всю свою жизнь варила ему борщ, стирала его рубашки. А, кстати, о рубашках. Вот тебе, милая, и за деле, пока Игоря нет. Можно же за вещами его съездить. Надо позвонить Мишке, попросить ее собрать Игоревы вещи да вынести ей. Тем более Мишка обещала. Нет, если трубку возьмет Софья Михайловна, то она не будет с ней разговаривать, конечно. Она ее боится до смерти, хотя и не виновата ни в чем. Не виновата и я, он сам пришел, почему-то пришла на ум дурацкая фраза из старой комедии. Вот именно, что сам пришел. У нее в сердце скопилось к этому времени столько любви, что кто бы ни пришел, приняла бы за настоящее счастье. А что, разве не счастье дарить себя кому-то, отдавать всю без остатка? Может, для красивых женщин это и глупостью звучит, а для нее аккурат в самый раз. Да, глупые и красивые женщины, именно так и есть. Это вы старательно суетитесь вокруг своей красоты, не замечая главного. Счастье проходит мимо вас. Вы оставляете его по крупицам в косметических салонах, в примерочных именитых бутиков, в тренажерных залах, в чужих постелях ради того, чтобы лишний раз убедиться в целости и сохранности своих женских чар. Ну, пару раз убедились. Ну, еще пару раз. Глядишь, и засуетились в стараниях. И главного за суетой не усмотрели, потому что женское счастье – штука капризная и обидчивая. Если не увидишь его целиком, разменяешь поштучно. Уйдет навсегда и безжалостно. И имя твое женское забудет, и красотой не воспользуется. Сколько таких ухоженных, модно постриженных, стильно прикинутых, вроде и в постельных делах самоутвердившихся, и глубоко несчастных. Нет, она не такая. Хоть и некрасивая, но и не глупая. Она будет своему счастью радоваться. Ох, да это ж представить только. В кармане диплом, а рядом, об руку, Игорь. Красивый, крепкий мужик, совсем еще и не старый. У тетки в поселке дом большой, для счастья всем места хватит. Она в леспромхоз пойдет работать, бухгалтеры и экономисты там всегда нужны. А Игорь пусть отдохнет, поживет на воле, на свежем воздухе, на парном молоке. В огороде пусть копается, сарай поправит, крышу починит. Она вечером будет приходить с работы, готовить для него вкусную еду. А потом они будут пить чай с пирогами на веранде с видом на лес и речку. Хорошо. Только вот Мишкин мобильный номер почему-то не отзывается. Звонок проходит, а ответа нет. Придется таки на домашний номер звонить. Не хочется, но придется. О, длинные гудки пошли. И сердце от страха дрогнуло, в пятки прыгнуло. Нет, не виноватая я. Слава богу, не Софья Михайловна к телефону подошла. Хрипловатый девчачий голосок ответил. Машеньке, стало быть, которая младшенькая. «Здравствуй, Машенька, а Мишель дома?» Бодро проворковала она в трубку. «Нет, Миши нету дома. И никого нету. И мама уехала, я встала попить захотела, и никого дома нету». Простуженной хрипотцой всхлипнула в ее руке трубка. «Я к Лиске с тетей Надей пошла, а их тоже нету. А мне страшно дома одной, у меня горлышко болит». «Так это, Машенька, ты это не плачь, ты чего?» растерянно пролепетала в трубку Эля. «Они скоро придут, наверное». «Ага, а если не придут? А вы кто, тетя?» Я Эля. Мы с Мишей в одной группе учимся». «А, Эля, это которая крестьянка, да?» Эля растерялась. Почему она вдруг крестьянка? Они что, так ее называют? Хотя, пусть называют, лишь бы в печь не ставили. Наверное, она и есть крестьянка. Из деревни же в город приехала, значит, крестьянка. «Машенька, ты скажи Мише, когда она домой придет, что я звонила, ладно?» «А я не знаю, когда она придет. Я одна, и мне страшно. Тетя, отведите меня к папе, пожалуйста». «А его нет, он уехал». «Ну так я его подожду, можно?» «Ну, пожалуйста, мне страшно одной, я к папе хочу». «Машенька, тебя же потеряют». «А никого не будет еще долго, все же уехали». Эля растерялась. «Как это уехали?» И правда, Мишки в институте не было ни вчера, ни позавчера, ведь у них были консультации. Когда она последний раз ее видела? Ну да, третьего дня, когда привела ее на бульвар на встречу с Игорем. Нет, это что же получается? Оставили ребенка дома одного и уехали? Вроде на Мишку это не похоже. Может, случилось у них что? Ну хорошо, Машенька, а ты сможешь записку написать, чтобы тебя не потеряли? Да, я напишу. Я умею печатными буквами, нас в садике учили. Я сейчас подъеду, позвоню тебе, и ты выйдешь. А дверь закрыть сумеешь? А у нас захлопывается, а ключи у мамы есть. И у Миши, и у Саши. Хорошо, я быстро, жди. Сунув мобильник обратно в сумку, Эля ринулась из прихожей в комнату одеваться. Надо быстро, быстро. Ребенок там один. Кто его знает, что могло случиться? Пусть у нее пока побудет. И Игорь, как назло, в отъезде. Все-таки хорошо, что она решилась ему домой позвонить. Сам бы он не стал. Он в этом смысле вообще странно упертый, жестокий даже, как будто ни дома, ни семьи у него отродясь не было. Но она-то знает, что никакой он не жестокий на самом деле. Наверное, просто у него так вышло. А почему, и спрашивать не надо. Захочет, сам расскажет. Она довольно быстро добралась до бывшего Игорева дома. У подъезда стояла девчушка в синем комбинезоне, в розовой шапке, из-под которой выглядывали яркие рыжие кудри, внимательно рассматривала прохожих. «Ты Эля?» — спросила ее девчонка. «А ты Маша, да? Ну, поедем, Маша, домой. Обедать будем. Ты борщ любишь, Маша?»